Я не знаю, как вы отмечаете свое лето, но если так же, как мы, то нам по пути. Летом хочется дышать этим воздухом другим, а не дома нарезать мне по комнате круги. Летом хочется любовь одинокую найти, но меня ты отпусти, обещаю я не пить. Мама, ведь я молодой, мама, ведь я молодой и не дружу с головой. Мама, я есть тебе кое-что сказать. Дорогие клубы, это немножечко не про нас. Мы любим по шашлычу, летом взять с собой пивас. В нашей тусе все девчоночки ходят не в каблуках. Там, где отдыхаем мы, они вовсе не нужны. А к простым ты знаешь, как обычно тянется народ.